Алло. Чё тебе? Ну, чё ты кричишь? Какого тебе хуй нужно от старухи? Да ничего мне от тебя не нужно. Я поболтать с тобой хочу. А я не хочу болтать. Почему? Чё ты такая недружелюбная? Да нахуй вы мне сдались, нахуй вы мне нужны. Ну как? Иди нахуй. Пошли нахуй, банда ёбаная, я на вас уже Петровку 38 написал. Ты, блядь, встречай! Иду к... Валентина Петровна. Валентина Петровна, тихо, тихо, тихо. Валентина Петровна, подождите. Я твою дверь Валентина Петровна. Разрезала! Валентина Петровна. Валентина Петровна, вызову. Подождите. Валентина Петровна, все спокойно, тихо, пожалуйста. Сука, Валентина Петровна, вызову. Валентина ты Петровна, сука, подождите. Сука, сейчас 02 вызываю. Валентина Петровна, я не 218. Алло. Валентина, хуя? Валентина Петровна, подождите. Это помните, я вам звонил, это правозащитник. Валентина Петровна, это правозащитник. Я нашел наконец компромат на 218-ю квартиру. Не слышу, блядь! Алло, Валентина Петровна, это правозащитник. Не слышу! Алло, Валентина Петровна, я нашел компромат. Не слышу! На 218-ю квартиру. Не слышу! Валентина Петровна, вы что? Завтра будет суд. Вы придете на это не дело? Не слышу, блядь! Говори нормально, ебена мать! Алло, Валентина Петровна, вы слышите? Алло. Валентина Петровна. Вы слышите меня? Нихуя не слышу! Почему? У меня вроде показывается, что все нормально. Валентина Петровна. Вот я звоню из 218-й Игорю. Точнее, Андрею с 218-й. Завтра суд будет. Я знаю, что ты, блядь, из 218-й, из ёбаной квартиры. Алло, Андрюш, это моя бабуля. Валентина Петровна. Какого хуя? Завтра суд будет вот над Андрюшкой. Валентина Петровна. Ну и судитесь, не бежу, вашу мать! Так вы придете на суд? Хуй я приду! Почему? Пошел нахуй! Не, Валентина Петровна. Алло. Алло. Валентина Петровна. Алло, иностранец? Да. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Валентина Петровна, я тебе перезвоню, короче. Валентина Петровна, не молчите. Валентина Петровна, это я, этот, правозащитник. Субботин. Не молчите, Валентина Петровна. Хочу квартиру, Валину квартиру. Квартира, квартира, квартира, квартира, квартира, квартира. Квартира. Квартиру, квартиру, квартиру, квартиру, квартиру, квартиру. Валентина Петровна.